о жизни после смерти и помощи душе покойного. Интервью с игуменом Владимиром Масловым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Люди, у которых уходят из жизни близкие, часто задаются вопросом, что такое душа? Есть ли она вообще? Опыт наших предков показывает, что душа существует, но мы же не можем ее увидеть, пощупать. Эти противоречия зачастую ставят в тупик. Окружающую нас внешнюю жизнь мы можем наблюдать выразительно и отчетливо. Это доступно каждому. Но вот душа – это тайна за семью печатями. Ее нельзя потрогать, увидеть даже под микроскопом. И если о своей душе мы что-то как-то знаем, то о чужой можем только догадываться. Почему так? Господь сказал, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Когда мы рассуждаем о себе, то не задумываемся о цвете своей души, как она видится людям. Однако при общении мы можем почувствовать другого. Как непонятно, но способность ощущать у нас есть. Речь идет о восприятии души, когда одна душа воспринимает другую. Чем человек опытнее, взрослее, тем больше он может уловить различных нюансов, особенностей чужой души. Например, прозорливцы могут намного больше сказать о других, чем обычный человек. Им Господь открывает то, что для обычного ума недоступно. И даже если сравнить рождение ребенка, которое проходит в муках, и наблюдать смерть и агонию, то и здесь можно провести аналогию. То есть тело рождает как будто бы душу, которая выходит из него. И действительно, после смерти все прекращается. Так же, как и у женщины после родов. Это то, что человеку открыто. А дальше, по-видимому, неспроста Бог скрывает от нас, ставит нам преграду. Есть вещи, которые можно знать всем, а есть знания, которые требуют определенного уровня духовной зрелости. Например, многие подробности, которые происходят в семейной жизни, детям не открываются, а открываются в определенном возрасте. Так и здесь. Знание о душе дается человеку по мере его духовного взросления. Вот почему святые много знают о душе и чувствуют ее, но не ищут. Я убежден, что путь познания души – это путь не чтения, не изучения вопроса на чьих-то примерах, а путь своего собственного взросления. Возвращаясь к метафоре, скажу, что сколько бы мы ни приводили аргументов о взрослой жизни малышу, он все равно не может разобраться правильно в этой информации. Вырастет, поймет обязательно. Вот и нам надо стремиться к духовному росту. Тогда нам все будет ясно. Вопрос. Что делать человеку, переживающему потерю близкого, если раньше он не задумывался о душе? Как ему понять и принять происходящее? Бывает, что люди ходят в храм, ставят свечки, считают себя членами церкви. Но в горе у них возникают реакции, как у атеистов. Неверие, ропот, сомнение в его справедливости. С чем это бывает связано? Когда мы теряем близких, то прежде всего сталкиваемся с абсурдностью ситуации. Мы не можем поверить, что человека больше нет. И нас тоже когда-нибудь не будет. Это не укладывается в нашем сознании. Поскольку человек к таким вещам не был готов и раньше об этом не задумывался, то для него подобные мысли становятся реальной и ощутимой болью. Как правило, люди верующие, имеющие философский склад ума, обычно не так болезненно воспринимают потерю. Они начинают задавать вопросы себе и искать ответы в себе. И Господь им открывается и открывает. Те же, кто привык жить мирскими стереотипами, кто не хочет и не умеет думать о духовных вещах, очень часто останавливается на обряде. Для них внешняя сторона становится важнее. Но ведь сам по себе обряд не помогает ни душе скорбящего, ни душам усопших. Важно не сколько раз вы заходите в храм, а что при этом вы в себе открываете. Вопрос. Когда нет веры, подтверждения наличия души, духовного опыта, человек начинает вдумываться в свои сны, прислушиваться к советам окружающих. Попадая в хаос мыслей и неопределенности, страдания его увеличиваются. Что можно порекомендовать в этом случае? В критичные моменты жизни мы оказываемся на перепутье. От нас зависит, по какой дороге пойти и что выбрать. Верить или не верить, и во что верить. Боясь ошибиться, мы хотим точно знать, как правильно. Вот тут как раз важно смирение, чтобы принять то, что уже открыто, и потерпеть, что не знаешь большего. Не надо требовать очевидных знаний ради собственного успокоения. Это может привести к более тяжелым страданиям. Поэтому в христианстве постоянно и говорится о смирении. Будет человек ценить то, что имеет, ему воздастся большее. Как Господь сказал, имеющему дано будет и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Луки, глава 19, 26 стих. Не верьте в пустоту. Также человек встает перед выбором, во что верить. В то, что душа есть и она бессмертна. Либо после смерти все заканчивается и ничего больше нет. Это тоже вера. Вера в пустоту. Я хочу продемонстрировать это на примере. На числовой оси очень много чисел, вплоть до дробных. Их бесчисленное множество. Человеку, чтобы представить эти числа, нужно задумываться, рисовать их в воображении. А есть ноль. Он один, и о нем не нужно задумываться и размышлять. Это и есть эта пустота. Я могу порекомендовать людям, которые сомневаются в существовании души, по крайней мере, не верить во второе, говорящее, что все заканчивается. Нельзя давать этой второй вере завладеть собой. Это значительно ухудшит ситуацию. Мы привыкли за 70 лет материалистической философии к определенным суждениям. Есть материя, а есть ее свойства. Свойства являются вторичными. Сама материя – это важно, как принято считать. Поэтому к свойствам мы относимся как к чему-то более легковесному. А на самом деле дело обстоит по-другому. Можно проиллюстрировать это примером из физики. Есть материальные объекты, а есть то, что называют просто функциями, не имеющими самостоятельного значения. В религии Эти функции тоже несут в себе жизнь. Они не менее реальны, чем материальные объекты. Их называют ангелами. Эти функции, ангелы, не менее реальны, чем физические объекты. И душа, по своей природе, гораздо ближе к ангелам, чем к каким-то материальным объектам. Душу нельзя измерить, наблюдать, но действия ее мы видим. Вопрос. Можно ли как-то связать тему клинической смерти с вопросами души? Ведь случается, что после необычных событий человек внутренне преображается и начинает веровать в Бога. Да, безусловно, такой феномен присутствует. Есть множество работ о клинической смерти, о выходе души из тела, собранные из разных серьезных источников. Собрано множество историй о выходе души из тела, когда человек видит себя со стороны. Но еще большего количества таких случаев мы не узнаем, потому что очень многие люди, с которыми происходили эти феноменальные вещи, не говорят об этом. Эти переживания остаются глубоко личным, интимным опытом, о котором они не хотят говорить. Очень серьезным доказательством истинности переживаний можно считать то, что действительно многие, пережившие клиническую смерть, духовно приходят к тому, что по-старому жить уже не могут. Мирское перестает их волновать так, как раньше, и они идут в церковь. Если говорить о свойствах души, то порой удивляешься, как внешность человека меняется от его душевного и духовного состояния. Злого человека мы всегда отличим от доброго. Внутреннее всегда отражается на внешнем. И человек, который был злой, потом покаялся, стал заниматься праведной деятельностью, стал добрым. У него и внешность изменяется при этом. Это ли не обоснование связи души и тела? Не мозг же меняет внешность. Великие подвижники Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский были очень критичные и самостоятельные люди, с критичным образом мыслей, трезвомыслящие. И эти духовные люди не сомневались, а были уверены и знали, что душа есть. Как это ни странно звучит, но клиническая смерть или ситуации на грани жизни и смерти являются неким стимулом, который заставляет думать и открывать глаза на реальность, духовную в особенности. Но это возможно только если человек сам хочет прозреть и пробудиться от неверия. А если такого желания нет, то, как говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов, попробуйте объяснить слепому, как выглядит розовое или желтое. Ему ничего не докажешь. Вопрос. Но как можно поверить в жизнь после смерти, если мы не знаем, по каким законам природы она происходит и что собой представляет? Я уже говорил о том, что жизнь души идет по другим законам. Если привести еще один пример из физики, то мы знаем, что есть электрическое поле, а есть магнитное поле. Это разные поля и законы разные. Но, тем не менее, они тесно связаны друг с другом. Электрическое поле порождает статические частицы, а при движении этих частиц возникает магнитное поле. Кстати, магнитное поле возникает не только при движении статических частиц, но может существовать вообще безо всяких частиц. Вот так связаны эти разные, но связанные миры. и точно объяснить свойства другого мира, находясь в этом, невозможно. Хочу привести в пример слова протодиакона Андрея Кураева, который говорит, что удивительным образом христианство отличается от других верований и религий. В нем мало разработана часть о существовании души после смерти. Мы почти не знаем, что там за пределами нашей земной жизни. В Евангелии написана единственная история про богача и Лазаря, которая раскрывает нам часть жизни после смерти. Евангелие от Луки, глава 16. Но вот что удивительно. Христос после воскресения практически ничего не сказал и не добавил об этом. Очень много преданий дошло до наших дней, а о жизни после смерти почти ничего. Это значит, что нам это не нужно. Сам Господь поставил пределы, указав нам: вы туда не ходите, это знание не для вас. Вы пока еще младенцы. Подрастете – узнаете. Ведь если ребенку рассказать о море, которое он никогда не видел, для него морем может показаться и пруд с лягушками во дворе. Если он не видел море никогда, то понять, что это, наверняка не может. У него включится воображение, и со своими фантазиями он придумает все, что угодно, но далекое от реальности. Пока ребенок сам не увидит море, он не поймет всей прелести, как бы ему ни старались объяснить. Самое главное здесь – доверие Богу. И этому нужно научиться. Не пытаться самому представлять и фантазировать, как там будет, хорошо или плохо, а жить в этой жизни с Богом. Главное – всегда помнить, переход в другую жизнь – это действительно тайна. В церкви все сводится не к представлению о жизни после смерти, а к помощи. Если вы можете сделать что-то для умершего, сделайте. По Евангелию существует определенная связь между той жизнью, которая здесь, и той, которая там. Если вы здесь жили по-божески, значит, и там будет хорошо. Вопрос. Что мы можем сделать для души, ушедшего в другой мир? Здесь, в реальной жизни, дополнить его жизнь, сделать что-то ради него. Например, молиться, изменить себя, пойти к Богу, и эта помощь отразится на его жизни там. Если ради умершего творится милостыня, совершаются милосердные дела, это равноценно тому, если бы он сделал все это сам, потому как души близких, ушедших в иной мир, продолжают быть неразрывно связанными с нашими душами. Хочу проиллюстрировать это еще одним примером из физики. Две мельчайшие частицы, находившиеся во взаимодействии, после разделения продолжают вести себя как части единой реальности. Даже находясь на огромном расстоянии друг от друга, они ведут себя одинаковым образом, одновременно изменяясь относительно друг друга, хотя между ними не происходит никакого обмена информацией. Мы, как частицы единого целого, тоже никогда не потеряем друг друга. Поэтому давайте заботиться о душах тех, кого сейчас нет рядом, чтобы они почувствовали нашу любовь. Конец книги. Книга озвучена благотворительным проектом «Длань». Читал раб Божий Дмитрий. Малая просьба от читающего. Братья и сестры, смиренно прошу вас